Глава 102. Имплант. Когда Недертон подошел к палатке Тлен, Осиан уже ждал. Под мышкой у него был футляр палисандрового дерева. Угрюмый трехосный Бентли куда-то делся. «Тлен у себя?» — спросил Недертон. Перифераль Флинн стояла рядом и смотрела, как он говорит. Недертон разбудил ее, если так можно выразиться, после того, как Тлен позвонила и попросила привести ее навстречу. «Задерживается», — сказал Осиан. «Скоро подойдет». «Что это?» — спросил Недертон, глядя на деревянный ящик. «Изначально футляр для пары дуэльных пистолетов эпохи регенства. Пошли внутрь». В шатре Тлен привычно пахло отсутствующей пылью. В полутьме светились агатовые шары дисплея. Недертон придвинул периферали стул, она села, глядя на Осиана. Тот поставил палисандровый футляр на стол. Затем театрально, с видом продавца, расстегнул бронзовые защелки, выдержал эффектную паузу и откинул крышку. «Временно деактивированы», — сказал он. «Впервые с тех пор, как покинули колясочную фабрику». Ящик был обит внутри зеленым фетром. В одинаковых углублениях лежали два пистолета. Ало-кремовый витой узор на коротких дулах придавал им сходство с леденцами или с игрушками. Как они так точно вошли в гнезда? Пришлось переделать внутренность футляра. Надо было в чем-то их транспортировать. Не хотелось просто класть в карман при всей уверенности, что они деактивированы. Пришлось хорошо поломать голову, чтобы их выключить, но все получилось. Ассемблеры вылетели всего один раз при тебе. Зубов отправил Бентли к специалисту. Пришлось клонировать 5 метров кожи, чтобы починить обивку. Лоубер, они нужны, потому что их трудно отследить. Скорее потому, что это оружие террористов. Не огнестрельное. Убивает не снаряд за счет кинетической энергии. Направленное роевое оружие. На языке профессионалов мясоед. Это что же за профессионалы такие? Каждый ствол выпускает узкоспециализированные ассемблеры. Дальность 10 метров. Ассемблеры дезинтегрируют мягкие животные ткани, включая дорогую итальянскую кожу, более или менее одномоментно, после чего саморазрушаются. Таким образом, они не представляют опасности для пользователя, точнее, для младенца, поскольку по исходной задумке единственный пользователь должен находиться в коляске. «Но у них есть рукоятки», — заметил Недертон. «Рукоятки были того же кремового цвета, что стволы, но без алого и матовые, словно костяные, по форме, как попугайчьи головы. Рукояти и ручной спуск сделал твой Эдвард по спецификации Лоубер, а он неплохо шарит. Не понимаю, зачем вообще все это в коляске? Ты ведь не русский, верно? Прежде всего, эффект. Очень впечатляющее зрелище, что эта штука делает с человеческим телом. Видишь, как такое произошло с твоим товарищем-похитителем, и быстренько берешь ноги в руки, если успеешь. Система самонаводящаяся. Увидев цель, она сразу посылает ассемблера куда надо. Ну ты же их полностью обезвредил. Временно. У Лоубер есть ключ. Зачем ей это? Спроси ее саму, — сказала Тлен, нагибаясь и входя в шатер. Что-то четвероногое испуганно скользнуло с ее щеки на шею. «Когда мы ждем Флинн?» — спросил Недертон и глянул на перифераль. «Я рассчитывал, что она уже будет здесь, но мне только что сказали, она недоступна, так что будем ждать». Она что-то бросила Осиану на хриплой разновидности птичьего языка, тот закрыл палисандровый ящик, и Тлен продолжила. «А пока мы вроде бы разрешили проблему неподкованности Флинн в экспертно-примитивистской бредятине». «Как именно?» — спросил Недертон. «Думаю, это можно назвать фекально-имплантной терапией». «Вот как?» — Недертон взглянул на нее. «Вживленный имитатор словесного поноса», — Тлен улыбнулась. «Тебе, я думаю, такая операция не понадобится».